Ему было неприятно, как бывало раньше, когда Адольф учил его стрелять, и он не попадал в цель. Это было то же самое. Этому надо было учиться как стрельбе. Горбун занимался с Атилой в библиотеке. Здесь были цветные окна, ковры, книги. Белые каменные головы смотрели опустошенными глазами. Рим почти не был слышен. Атила опрокинул тишину. Он ворвался, запыхавшийся, крича: «Крыса! Крыса!» Император смертельно боялся крыс. Если кто-нибудь во дворе видел крысу, за ней начиналась настоящая охота, пока ее не убивали. Горбун выскочил в коридор. Атила показал ему место под красным кожаным сундуком, куда юркнула крыса. Со всех сторон сбегались люди. Атила увидел толстого Юфу, Боювара Горицу Длинного и других, которые тогда били его в парке. Уфа пыхтя лежал на полу и заглядывал под сундук. Крысу так и не нашли. Ее не могли найти, потому что ее не было. Атила выдумал ее. Горбун и все поверили, это было хорошо. В следующие дни он продолжал учиться этому. Однажды во дворце было необычное движение. Люди шептались по углам. Атила заметил, что когда он проходил по коридору, то все провожали его глазами. Он не понимал, что это значит. Он встретил Юфу, Горицу Длинного и беловолосого Теодорика, сына Вестготского короля. У Теодорика были нашиты на одежде христианские кресты. Он был самый набожный из всех. Он показал другим глазами на Атилу, и все трое стали на его пути. «Если они будут бить», — подумал Атила, но не успел кончить. Горицу Длинный нагнулся к нему сверху, положил ему руку на плечо и сказал: «Отлично, отлично! Ты, кажется, уже начинаешь говорить. Если хочешь, я буду заниматься с тобой, когда уедет Горбун». Горицу гордился тем, что умеет говорить чуть картавя, как римляне. Он был надушен. Атиле хотелось сбросить его руку. Ему был невыносим этот запах. Но он умел многое. Он не двинулся с места. Он зубами улыбнулся Горице, Теодорику и Уфе. Но почему они так говорили с ним? Он не мог этого понять. В библиотеке Горбун сказал Атиле: «С завтрашнего дня ты начинаешь заниматься у Баса и у других. Ты у меня уже достаточно научился. Мне надо уехать». «Куда?» — спросил Атила. Но пальцы у Горбуна на коленях метались, дергались. Он вскочил и забегал по ковру. Он говорил, может быть, не с Атилой, а с самим собой, о том, что варварские конники уже несутся по итальянским долинам. Они уже недалеко от Флоренции. И если что может теперь спасти мир, то только хуны. «Хуны?» — переспросил Атила, не веря. «Да, я еду к князю Улду», — сказал Горбун. «Он куплен Римом. Он и его войско». «Нет!» — закричал Атила. Он повторял только одно слово. Он забыл все другие. Горбун испуганно закрыл ему рот ладонью. «Не кричи, не надо, чтобы тебя слышали!» Тогда Атила понял, почему Горицу и другие внезапно стали с ним ласковы. Это был тот тревожный день, когда все в Риме уже знали, что под Флоренцией начался бой. В этот день Приск пошел к Басу в императорский дворец. Бас был в библиотеке. Он разговаривал с чернобородым врачом. В стороне, на краю огромного кожаного кресла, как зимний воробей, дрожал маленький лангобард Айстульф. Глаза у него тускло блестели. Врач тихо сказал Басу, что мальчик проживет неделю, не больше. Бас похлопал Айстульфа по спине.